Пресловутое досье оказалось довольно пухлым, хотя и выглядело как-то несерьезно. Твердая картонная папка-скоросшиватель темно-синего цвета, без каких-либо опознавательных надписей на корешке. Правда, внутри оказались не накладные и счета фактуры, как можно было предположить, а нечто поинтересней. Уилкин извлек папку даже не из сейфа, а просто из ящика стола. Я поморщилась от столь беспечного отношения к вещдокам, но тут он хозяин, ничего не поделаешь. «Прошу». Гоблин выложил досье на стол и широким жестом предоставил мне право первого просмотра. Я хмыкнула и открыла папку примерно на середине. И оцепенела. С подшитого на скоросшиватель листочка на меня смотрела Тавариль. Нет-нет, я не ошибаюсь. Эти шоколадные локоны и голубые глаза не узнать было бы сложно. Я примерно минуту, выпучив глаза и забыв вернуть на место отвисшую челюсть, всматривалась в распечатку какого-то снимка, откуда улыбался поразительно молодой и счастливый Эрин, обнимавший за талию девушку в оливково-зеленом платье. Прежде чем до меня дошло, что эльфийка на фото, во-первых, значительно старше барышни Селциндириан, а во-вторых, далеко не так красиво, как наша юная стажерка. Теперь появление Тавариль в распадке, в разгар всей этой возни, выглядело не просто подозрительно и странно, а... Короче, Тави, ее чулочки, юбочки и стринги отлично укладывались в схему. И кто из нас двоих параноик, хотел бы я знать? Что же он, не заметил сходства? Вот ни за что не поверю. Наверняка заметил. И смолчал. Ладно, с этим потом. Я решительно одернула свои мысли, уже резво устремившиеся в сторону ближайшей бензоколонки и топора, и руку, потянувшуюся к кобуре. С этим потом. Нол, ты слышишь? Светит моему доблестному и орденоносному сегодня настоящий допрос. Ох, светит. И перевернула страницу. Какая-то копия, почерк Эрина, да я его из тысячи узнаю. Отчет. Операция Браголах. Гриф. Балрак. Для сотрудников с УДАЗ. Это не просто совершенно секретно. АЗ означает «перед прочтением сжечь». И это не шутки. Я захлопнула папку и прижала ее мелко дрожащей ладонью к столу, словно досье могло вырваться и ускакать на волю. Вдохнула, выдохнула. Расстегнула кобуру, достала пистолет, сняла с предохранителя. «Вы оба, два шага к стене. Выполнять!» «Какого?» — начал было Уилкин, но осекся, вздрогнул и сглотнул, глядя на вороненый ствол Кутолеона, нацеленный ему точно между глаз. «Это кажется мне неудачной шуткой, леди», — заметил Ап-Ай-Калнар, но послушно попятился к стене, увлекая за собой полиловевшего гоблина. «Да какие уж тут шутки!» — печально ответила я, продолжая держать их на прицеле. «Никаких шуток. Инструкция. Вы же не станете создавать нам всем лишних проблем?» ответил Брюс. «В самую точку», — согласилась я. «Уилкин, ты это читал?» «Нет». «Тогда тебе повезло». По-хорошему, я должна была бы поставить тебя к стенке, пролистай ты с дуру эту папку более внимательно. Присядьте оба. Я пододвинула досье поближе к себе, на ощупь нашла телефон и, не глядя, набрала по памяти номер товарища Шрака. Это она Релтионе. Да, досье у меня. Нет, не читала. Там гриф АЗ. Да, серьезно. По инструкции. Нет. Жду. Нажав отбой, я нервно выдохнула, встряхнулась и заставила себя улыбнуться подозрительно косящимся на меня полицейским. «Ну вот, Брюс, видишь, как все хорошо складывается. Еще минут 15-20, и ты сможешь забыть Маахова, его дело и это досье, как кошмарный сон. А до тех пор придется чуть потерпеть. Извини, мне самой неприятно держать вас обоих на мушке, но ничего не поделаешь, правило есть правило». Мрачный Брюс и угрюмый Ап-Эй-Калнар как-то очень синхронно поморщились, озадачив меня внезапным и нелепым сходством между точенным ликом дивного эльфа и хмурой физиономией гоблина. Бывает же. Впрочем, наверное, пребывание под прицелом у нервно дергающей глазом эльфики с пистолетом в мелко дрожащей руке в какой-то мере роднит меж собой представителей двух столь разных народов. Общая угроза не таких антагонистов объединяла. Ровно через 17,5 минут после моего звонка в и без того небольшом кабинете Уилкина стало по-настоящему тесно от множества серьезных и сердитых мужчин с нашивками службы собственной безопасности НЧЧК на рукавах. Предводительствовал этим внезапным налетом на штаб-квартиру областного управления криминальной полиции лично товарищ Шрак. Я удостоилась отеческого похлопывания по плечу и со вздохом неимоверного облегчения спрятала пистолет, наблюдая, как зловещая темно-синяя папка исчезает в шраковом портфеле. С глаз долой и с сердца вон. Меньше знаешь, крепче спишь. Короче, никакого особого желания пускать себе пулю в лоб, только потому, что краем глаза увидела документы, к просмотру которых не имела допуска, я не испытывала. Нафиг-нафиг, к аниматору, как говорят в отдельных случаях даже очень опытные мысли-чтецы и графомаги. Некоторые вещи действительно лучше обходить стороной. Собственно, все объяснения команде безопасников я давала на автопилоте, запоздало перепугавшись того, что едва не пристрелила, причем из самых лучших побуждений, не только милейшего гоблина Уилкина, но и своего столичного подопечного. А потому осознала себя уже стоя на улице и глядя вслед отъезжающей кавалькаде из трех андуинов и одного нуэна. Шрак со товарищей уехал и папку увез. Ну и слава Эру. Леди, в то странное состояние, в котором я пребывала, вдруг пробился немножко нервный, но все равно очень вежливый голос Ап-Ай-Калнара. «Прошу простить мою назойливость. Мне, право, очень стыдно. Но у вас... Могу я попросить у вас сигарету?» «Поздравляю, Нолванде. Вот подвиг, которому позавидует любой из моих доблестных предков. Довести дивного эльфа до того, что он сигареты стреляет? Ха! Могу себе представить, как веселяться должно быть души что премудрых, что сумеречных, пра-пра-пра-дедушек и пра-пра-пра-бабушек в чертогах Нама, если оттуда у них есть возможность созерцать это непотребство. Впрочем, зачем же останавливаться на полдороги? Добавим еще один славный поступок в летопись рода». С этими многообещающими мыслями я нашарила в кармане пачку Glaurung Light и протянула подопечному. А когда он прикурил и неумело затянулся, усугубила и ускорила и без того стремительное падение дивного ваниара в пучину нолдорских пороков. «Лейтенант, а как вы посмотрите на то, чтобы выпить по бокалу коньяка в моем обществе?» И, предвосхищая возражение, добавила: «Я угощаю и не приму отказа, так и знайте. В конце концов, расценивайте это как своего рода виру за те неприятные минуты, что вам пришлось пережить по моей вине». Духи пращуров сошлись в хороводе и пустились в пляс, в похвальном единодушии, не различая больше, кто тут премудрый, а кто сумеречный. Во всяком случае, мне показалось, что именно так они должны были отреагировать на выкрутасы своей наследницы. «А Ваниар?» – спросит кто-нибудь. «А что Ваниар? Конечно, согласился. Вот вы бы лично отказались?» «Ну и то-то же».